Глава 52. Гурьевск. Наши дни. Игорь твердо шагал к пустынным берегам речки, покрытым лесом, и Лиза начала беспокоиться. «Куда мы идем? Я не хочу брать такси, чтобы ехать на вокзал». Борисов боялся к ней повернуться. «Мы срежем путь к автобусу, доедем до областного центра и улетим куда-нибудь на Дальний Восток». Лиза спотыкалась о кочки и камни. «Ты уверен, что мы срежем путь?» — удивленно спросила она. «По-моему, этот лес нескончаемый, я устала». «Ты права. Давай отдохнем». Летчик убедился, что поблизости никого нет, и бросил сумку на траву. «Садись, я сейчас приду». «Ты куда?» — женщина заволновалась. «Я боюсь оставаться здесь одна». Он силился улыбнуться. «Поверь, я не задержусь». В его голове крутился вопрос, чем ее лучше ударить, палкой или камнем. Пожалуй, камнем, тогда она точно потеряет сознание. Летчик вспомнил о тиаре подделки. Вот что сейчас подошло бы на все 100%. И зачем он поторопился от нее избавиться? Борисов углубился в небольшую чащу и выбрал валун, лежавший возле корней старой березы, похожий на раздутые вены на ногах. Игорь вздрогнул, когда раздался непонятный хруст. Еще раз огляделся, но никого не увидел. Вероятно, какой-нибудь зверь бродил неподалеку. Скорее всего, бездомная собака. Когда Борисов возвратился на берег реки, Лиза сидела в той же позе, не отрывая глаз от воды. И мужчина начал подкрадываться, чтобы нанести своей подруге смертельный удар. Еще секунда, и он бы обрушил всю силу на голову несчастной женщины, но его остановил истошный крик. И вскоре его руки заломили за спину, и на них защелкнули наручники. Борисов инстинктивно пытался освободиться, но потом, увидев Марию, смотревшую на него с гневом и болью, спрятал лицо в сухой хвое. «Негодяй, Боже, какой негодяй!» — шептала девушка, опираясь на руку Чернецова. «Вы были правы, а я... Наверное, я никогда не выйду замуж, и мне придется с этим смириться. Ни один мужчина никогда не полюбит меня». Она вдруг сморщилась, сделалась еще некрасивее и громко заплакала, как обиженный ребенок. Майор поглаживал ее по вздрагивавшей спине и шептал: «Ну перестаньте, ну будет, не говорите ерунду. Вы обязательно встретите достойного человека». Лиза, вскочив с камня, на котором сидела в ожидании Игоря, стояла как статуя, прямая и бледная. Но на ее застывшем лице не было удивления. Оставив Марию, Андрей подошел к ней. «Сергей Парамонов попросил меня отыскать вас и вашего сожителя», — сказал он. «Я это сделал, слава богу, вовремя». Лиза дернула плечом. «Я знала, что он попытается меня убить», — прошелестела она. «Знала. И поверьте, мне было все равно». Она не плакала, лишь закусила губу. И Андрею стало безумно жаль эту несчастную женщину. «Я желаю вам, чтобы все ваши неприятности закончились», — проговорил он. Лиза жалко улыбнулась. «Что, если я их притягиваю, как магнит?» «Так не бывает», — возразил Чернецов. «Бывает», — уверенно заявила Лиза, и посмотрела вслед Игорю, которого уводили к подъехавшей полицейской машине. «Можно попросить у него деньги? Он все забрал, мне не на что добираться до дома». Чернецов взял ее за локоть. «Поедемте со мной. Там, в полицейском участке, вам отдадут деньги, а я с удовольствием посажу вас на автобус или подвезу». Они прошли мимо Марии, в изнеможении прислонившейся к кривому стволу березы. И Лиза улыбнулась ей. «Он не успел втянуть вас в неприятности», — сказала она доброжелательно. «Я очень рада этому. Вы не заслуживаете». «Простите меня», — прошептала Мария. «Простите, если можете». Лиза вздохнула. Чернецов помог ей сесть во вторую машину, присланную начальником полиции Гурьевска специально для него, и кортеж отправился в участок.